Хотите сейчас пойти со мной на обход? Просто ради интереса». У нее засверкали глаза. Неожиданное приглашение польстило ей и вселило надежду, что она понравилась ему, а может быть, он уже начал доверять ей? Это имело большое значение для успешной подготовки любого репортажа. «С удовольствием, доктор». Она позволила себе взглядом выразить, насколько тронута этим предложением. «Вы могли бы звать меня Питером, если вы будете называть меня Мел». Они обменялись улыбками. Договорились. Вставая, он коснулся ее плеча, и она поднялась, радуясь представившейся возможности сопровождать его во время обхода. Она не могла и мечтать об этом, и была признательна ему. Когда они выходили из кафетерия, он вновь с улыбкой обернулся к ней. «На моих пациентов ваше появление здесь произведет большое впечатление, Мел. Я уверен, что они все видели вас по телевизору». Это почему-то удивило ее, и она улыбнулась. «Не уверена». Мел отличалась скромностью, за которую люди, хорошо знавшие ее, подтрунивали над ней, особенно Грант и дочери. Но на сей раз он рассмеялся. «Вы же понимаете, что вряд ли кто-то не знает вас. Пациенты с сердечными заболеваниями тоже смотрят программу новостей по телевизору. Я просто думаю, что телезрители не узнают меня в обыденной обстановке». «Уверяю вас, узнают». Он опять улыбнулся, и Мелани кивнула в ответ. Ему казалось странным, что за эти годы работы на телевидении она так и не осознавала свою популярность. Он ожидал встретить совсем иного человека. «Во всяком случае, доктор Галлом», — продолжала она, — «здесь вы звезда». «Вряд ли меня можно назвать звездой, Мел». Он произнес это с серьезным видом. «Я просто работаю в прекрасном коллективе. Поверьте, мои пациенты придут в восторг, увидев вас, а не меня». Он вызвал лифт, и они поднялись на 6-й этаж и оказались среди группы врачей в белых халатах и медсестер с отдохнувшими лицами. Была пересменка. «Знаете, мне всегда импонировали ваши взгляды и то, как вы ведете репортажи», — говорил он негромко, пока лифт останавливался на каждом этаже, и Мел заметила, что две медсестры украдкой поглядывают на нее. «В вашем подходе чувствуется прямота и честность. Полагаю, именно поэтому я пошел на это». «Какими бы ни были ваши мотивы, я рада, что вы согласились. По телу нужна ваша помощь». Он кивнул, так как не мог не согласиться с Мел. Когда спустя несколько минут они расположились в его боксе на 6-м этаже, он откровенно посмотрел на нее и постарался объяснить ей степень риска и опасности, связанной с пересадкой сердца. Он предупредил, что она вправе отказаться от репортажа, если у нее сложится отрицательное впечатление. Можно добиться важных результатов, рассказав все, ничего не скрывая от прессы. И если ей удастся правильно отразить суть происходящего, она сможет положительно повлиять на общественное мнение. Но ему показалось, что Мел поражена, описанной им степенью риска и летальными исходами. «Вы считаете, у меня может сложиться впечатление, что пересадка сердца вообще не нужна? Вы это хотите сказать, Питер?» «Такая реакция вполне возможна. Действительно, пациенты умирают после пересадки сердца, и довольно скоро. Мы даем им только шанс, причем иногда не слишком благоприятный. Риск велик, и в большинстве случаев шансы ничтожны. Но они есть, и пациент решает сам. Некоторые не желают подвергаться такому испытанию и отказываются воспользоваться этой возможностью. Я с уважением отношусь к их решению. Но если они предоставляют мне право помочь им, то я стараюсь сделать все, что в моих силах. Я не выступаю за трансплантацию сердца всем больным. Это было бы безумием. Но для некоторых это единственный выход. А в настоящее время мы стремимся найти новые подходы к решению проблемы. Мы не можем оперировать, пересаживая только сердца доноров. Нам их требуется намного больше, поэтому мы ищем другие пути, а общественность противится этому процессу. Люди думают, что мы пытаемся взять на себя роль Бога, а это не так. Мы стараемся спасать жизнь людям и делаем все возможное только и всего.